Глава 29. Лия. «Прости», — тут же постаралась исправить положение, — «это случайно вышло». Я попыталась развернуться к нему лицом, но Амир не позволил. Натянул на меня обратно трусики и отдернул вниз платья. Руками крепко меня обнял, положив их на мою обнаженную грудь и закрывая ее таким образом, а после прижал спиной к себе. Это даже были не объятия, скорее обездвиживание, чтобы я не могла пошевелиться. Он сжал меня очень сильно, настолько, что я еле могла вдох сделать. «Расскажи мне». Настойчивое требование раздалось у самого уха, а я отрицательно мотнула головой. «Нечего рассказывать». Просто получилось неожиданно, вот я так и отреагировала. «Продолжишь врать, будет хуже». Сталь в его голосе давила сильнее, чем крепкие руки, сжимающие меня тисками. Амир не повышал тон, не рявкал, как это делал обычно папа, когда пытался у меня о чем-то узнать. Он, наоборот, замораживал обманывающим спокойствием. И только напряжение в его теле говорило о его истинном состоянии. «Амир, это в прошлом, правда?» «Что именно?» Стало страшно. Очень страшно, потому что с некоторых пор я знаю, на что способен этот мужчина, и если он узнает... Я даже представить не могу, что он может сделать Никите. В горле ком встал, потому что я не понимала, как это правильно описать. Это ведь так унизительно. Захотелось сквозь землю провалиться, лишь бы не упоминать это при нем. При человеке, который никогда не должен был бы узнать обо мне этой информации. «Я жду ли я? Ты ведь понимаешь, что я могу узнать сам». «Нет, пожалуйста». Я дернулась в его руках, и Амир позволил мне обернуться. Быстро натянув бретельки платья, я уперлась ему ладонями в грудь. «Я не хочу быть той, о ком ты знаешь буквально все. Не хочу, как муха под микроскопом, встречаться с тобой, делиться, осознавая, что ты уже, вероятно, знаешь каждую мелочь». «Я поэтому до сих пор этого еще не сделал». Амир вновь вернул руки на ограждение позади меня, но не отошел даже на миллиметр, давя на меня своим телом, властью и энергетикой. «Мне тоже хочется с тобой, не как с другими. Мне нравится, когда ты открываешься сама. Поэтому я даю тебе шанс рассказать все. Один шанс». Воздух с шумом наполнил мои легкие, а ладони задрожали. «Это давно было?» Я опустила глаза на расстегнутую пуговку на вороте черной рубашки, избегая зрительного контакта. «Один парень все время требовал моего внимания и пытался взять его силой. Не однажды он удержал меня, начал трогать». Я не смогла этого произнести и зажмурилась. И тогда это произошло со мной. Я испугалась, потому что это показалось аномальным. Мне не нравился ни парень, ни то, что он делал. А он подумал, что если я получила оргазм, значит, мне понравилось. И потом пытался сделать это еще. Распахнула глаза и тут же пожалела об этом. Если бы можно было расчленить взглядом, Амир бы сейчас это сделал. Не со мной, нет. Я прекрасно понимала, на кого направлена эта клокочущая ярость. «Кто?» «Я не скажу», — сгребла пальцами его рубашку и уверенно посмотрела в глаза. «Это в прошлом, больше этого не повторится». «Ты еще видишься с этим человеком?» «Нет». Соврала. Я впервые соврала Амиру, смотря ему прямо в глаза, но признаться не могла. Для себя я решила, что обязательно поговорю с Никитой. Раньше мне было стыдно, я не понимала, почему со мной все это происходит, и винила себя. Думала, что, может, это я ненормальная и больная, если мое тело так реагирует. Поэтому и признаться ему не могла. Но теперь я знаю, что дело совсем в другом. И больше не позволю Звягину к себе прикасаться. Я видела, как играли желваки на суровом лице Амира, как сжималась широкая челюсть, поэтому потянулась и начала целовать плотно сжатые губы. «Отпусти это, пожалуйста!» — зашептала, скользя ладонями по твердой, как стена груди. Каждая мышца его тела была натянута до предела, говоря о том, насколько он зол и что готов, наверное, на самое худшее. «Ты говорил, что у каждого в жизни есть опыт. Это мой опыт. У тебя не должно быть такого опыта. Амир снова сжал мою талию и отстранил от себя, смотря так, будто хотел свернуть мне шею. У тебя, я думаю, тоже в жизни сложилось много чего не так, как тебе хотелось бы, но ты прошел через это и стал сильнее. Мне пришлось тоже прочувствовать то, чего бы мне никогда не хотелось испытать, но оно уже произошло. И больше не повторится. Прошу тебя, не делай чего-то, что заставит меня быть с тобой нечестной. Я не хочу бояться тебе о чем-то рассказать только из-за того, что буду опасаться последствий. Хотя я уже боюсь. Так сильно, что внутри все дрожит от этого страха, и говорить получается с трудом. Но я действительно не хочу, чтобы потом пришлось скрывать от Амира еще большее. У меня уже есть отец, с которым я ничем не могу поделиться, и я хочу, чтобы с Амиром было иначе. Лия, ты должна мне пообещать. Он поднял мое лицо за подбородок и крепко сжал его, удерживая мой взгляд. Если что-то подобное повторится, или хотя бы намек на подобное, ты мне расскажешь. Я кивнула. Хорошо. Ты меня услышала? Да. Я снова приподнялась и положила ладони ему на шею. Пожалуйста, давай мы больше не будем об этом. Сегодня слишком хороший день, чтобы его испортить. Не знаю, скольких сил стоило Амиру, чтобы пойти мне на уступки. Думаю, немало. Но он, наконец, надавил мне на затылок и поцеловал, а после взял прямо здесь, на крыше. Развернул меня к себе спиной и заставил забыть об этом ужасном воспоминании. Ночь мы провели в его постели. Сегодня она разительно отличалась от вчерашней. Не было спешки, желания утолить поскорее первый голод. Нет, Амир его утолил на крыше, а ночью брал меня неторопливо, изощренно, доводя меня до оргазмов снова и снова, как если бы он получал самый настоящий кайф от того, сколько раз я захожусь в экстазе, под ним, на нем, как это только не происходило. Я поняла, что значит полностью принадлежать этому мужчине. Амир дарил мне столько ласки, что порой у меня создавалось ощущение, что от одних лишь прикосновений можно потерять сознание. Его руки, язык, губы. Я начала испытывать в них самую настоящую потребность. Когда он отстранялся, я готова была хныкать, только бы он снова вернулся ко мне. К контакту кожа к коже, и чем теснее, тем лучше. Он подсадил меня на себя, как на иглу. И лишь к утру, когда я уже думала, что еще немного и сойду с ума, он, наконец, позволил мне уснуть. Домой я вернулась выжатая, как лимон. Тело ныло, кожа помнила каждую жадную отметину, оставленную в порывах, когда Амир срывался и вторгался в меня, как обезумевший. А отметин на моих бедрах осталось немало. Осматривая себя в зеркале, я стояла и улыбалась. «Эти?» Провела пальцами по талии. Амир оставил, когда брал меня сзади. Обернувшись спиной, заметила на лопатке красное пятно. Я точно помню, когда Амир оставил его. Он целовал мою шею, навалившись на меня сверху и медленно скользя внутри меня, пока я дрожала от накатываемого волнами удовольствия. А когда оно свалилось на меня лавиной, я вонзила зубы ему в руку, а он втянул себе в рот мою кожу. Господи, это так по-животному, так дико и необузданно, что даже сейчас у меня между ног сводит, как если бы Амир был не в воспоминании, а рядом со мной. Господи, я точно ненормальный, но отчего-то улыбаться хочется еще сильнее. Приняв душ, я сделала домашнее задание, приготовила ужин и вынесла за калитку миску с несколькими сосисками. На днях видела здесь собаку бродячую. Сомневаюсь, чтобы в этом районе ее кто-то покормил, поэтому надеюсь, что она унюхает и придет подкрепиться. Постояв немного и подождав у калитки, я вернулась в дом. Улеглась на диван, включив телевизор, и не заметила, как задремала. Разбудили меня мама с папой. Громко обсуждая выходные, отец вкратце рассказал мне о программе, включившей шашлыки, баню и бильярд. Посетовал на то, что тетя Таня их подвела, не приехав ко мне, а после хлопнула в ладони. «Так, ну, празднование генерала не закончил. Так что, Лий, ты давай, одевайся. Поедем в ресторан». Поставил в известность папа, когда я думала, что сегодня мне удастся лечь пораньше отоспаться за двое суток. «А мне обязательно идти?» С надеждой спросил я, переводя взгляд с папы на маму. «Может, вы опять без меня управитесь?» «Нет, Сейчас точно с нами пойдешь, да и выглядишь ты значительно лучше. Щеки вон розовые, глаза горят. Знал бы папа, по какой причине они горят. Льюш, это ненадолго. Ободряюще улыбнулась мне мама. Ехать тут недалеко, ресторан в черте города. Немножко развеешься, тоже полезно. Да, и Никита там будет, не соскучишься. Забил последний гвоздь папа. Вот уж счастье-то какое. Там будут нужны мне люди, те, кто отсутствовал на даче, но с которыми я бы хотел побеседовать. Продолжил он. Поэтому будь готова к 7. Я вздохнула и согласно кивнула. Кажется, отдохнуть мне не удастся.